Услыхав в удалении команду «На конь!», Комкор, все это время не выпускавший из виду женщину в черном, приблизился к ней и тронул за руку. «Вера, вы ли это?» — взволнованно спросил он. «Как, какими судьбами вы здесь?» Женщина вздрогнула и подняла на него осмысленный взгляд. «Я Андрей Еременко!» Еременко Андрей, годы жизни 1892-1970. Маршал Советского Союза. Первую мировую окончил в звании унтер-офицера. В гражданскую воевал в Буденновской кавалерии. Учился в Ленинграде на высших кавалерийских курсах. В 1935 году окончил военную академию имени Фрунзе. С 1938-го начальник 6-го казачьего корпуса. В польской кампании 1939-го командир бригады. Сразу после этого комендант Вильнюса. Перед началом Отечественной войны Еременко был назначен командующим Забайкальского военного округа и не успел забрать жену и сына из Вильнюса, и те пропали без вести. «Ну, помните? Петроград. 23-й год. Кавалерийские курсы. Вы с подругой были у нас на выпускном балу, помните? Белые ночи. Мы все за вами ухаживали, а вы еще школьницы были тогда. А потом мы в Москве встретились, в 35-м». По лицу ее понял, помнит. Подошел еще ближе, приобнял за плечи, стал подталкивать к автомобилю, бормоча: «Верочка, что случилось? Это задание? Я же знаю, что вы работаете, работали на... Впрочем, не важно, это потом, на вас лица нет, вы голодны? Сейчас, сейчас, я вас отвезу к себе в штаб. У меня повар готовит прекрасный украинский борщ с пампушками. Вы ведь любите борщ?» При этих словах Вера стремительно позеленела, согнулась пополам и с минуту блевала какой-то слизистой желчью. «Горланов!» — заорал шоферу Еременко, беспомощно суетясь рядом. «Спите вы там, что ли? Быстро сюда!» И Вере: «Господи, да что же это с вами? Вы больны?» «Ничего страшного», — вдруг просипела Вера, силясь улыбнуться. «Просто я, кажется, беременна. Такое вот начало новой жизни». «Привет! Извини, что мейлом. Хотел тебе позвонить, но понял, что не в состоянии сейчас разговаривать, а поделиться надо. Тут такое...» «Впрочем, по порядку. Позавчера прилетел в Вильнюс, встретился с кузенами. Они на меня как-то странно смотрели, но я не обратил внимания. Ты знаешь, я бы удивился, если бы на меня смотрели иначе. Но оказалось, вовсе не из-за моей анархическо-мышкинской внешности. Выяснилось, что к завещанию тети, по которому мне, естественно, ничего не причиталось, приложено бабушкино письмо. На конверте ее почерком написано «Мишеньке». Конверт не запечатан. Увидав текст письма, понял, в чем причина странных взглядов. Родственники не удержались и заглянули. И ничего не поняли, потому что письмо написано на нашем с бабушкой тайном языке, который в их глазах совершенная тарабарщина. Дело в том, что, хотя мы с бабушкой жили в разных концах города, я проводил у нее очень много времени. Она была великолепная старуха, стройная, сногсшибательно красивая даже в свои 80. Никогда не видел ее в платье, только в брючных костюмах, и только с короткой стрижкой. И ни у кого не было бабушки, которая курила бы трубку и разговаривала бы потрясающим хрипловатым басом. Надо сказать, что своей любовью к филологии я обязан исключительно ей. Она занималась со мной немецким и французским, которые я так позорно забыл. Постоянно придумывала разные лингвистические игры и, в частности, привела мне любовь к шифрам. А самой любимой игрой у нас было изобретение своего собственного языка, довольно сложного, кстати. При всем при этом я абсолютно не знал бабушкиного прошлого. Она была на удивление скрытна, просто какой-то ходячий железный занавес. Но знаешь, мальчишкой меня это не особенно-то и интересовало, а в 12 я уже уехал. Когда узнал, что бабушка умерла, через 3 года после моего отъезда, я не столько расстроился, сколько удивился, потому что она на моей памяти никогда ничем не болела, кроме перелома ноги, и даже все зубы у нее были свои, вообрази. Разве что зрение сильно ухудшилось после 80. Рассудок до последних дней кристально ясный, если судить по ее письмам. В общем, подобных железных старух нынче уже не делают. С ее здоровьем можно было прожить и до 100, а она вдруг умерла. И только вчера я узнал, что она отравилась каким-то неизвестным ядом, который носила в перстне. От меня тогда эту скандальную подробность за малолетством решили утаить. В предсмертной записке было сказано: «Смысл любой робинзонады в одной лишь надежде на ее окончание. Продлевать свою у меня резона более нет». Я не стану тебе излагать содержание письма, оно слишком личного свойства. Скажу лишь, что, помимо прочего, там было указание на то, как найти тайник с моим наследством. Сейчас оно лежит передо мной. Это большой тяжелый саквояж добротной кожи с некогда позолоченными замками. Вот уже 3 часа я не могу заставить себя его открыть. Наверное, это смешно, но я панически боюсь, что это неизбежно приведет к необратимым изменениям в моей жизни. Конец книги.